Глава 9. Курсанты медленно возвращались с поля боя, нагруженные оружием, патронными сумками и прочими трофеями. Несмотря на удовлетворение от добычи, их лица были мрачными, а взгляд у большинства отсутствующий. Собранное с поля боя оружие явно превысило наши ожидания. Винтовки, револьверы, боеприпасы — все это теперь стало нашим спасением. Унификация патронов была большим облегчением. Хотя мы не ожидали такой удачи, теперь у нас было достаточно боекомплекта для продолжения сопротивления. Однако сам процесс сбора трофеев дался ребятам нелегко. Почти каждого из них вывернуло, а некоторые не могли подняться с колен, просто глядя на то, что осталось от врага. Это не было удивительно. Для молодых, почти мальчишек, которые еще вчера жили жизнью курсантов с прогулками и озорством, вид искалеченных и истерзанных пулями тел оказался шокирующим. Даже старый опытный солдат порой не выдерживает вида свежего побоища. А уж для юношей, оказавшихся в гуще войны впервые, это испытание стало настоящим ударом. Я понимал их состояние. Первые минуты я позволил им проявить слабость. Лучше дать выход эмоциям сразу, чем потом получить бойцов, парализованных шоком. Однако долго тянуть было нельзя. «Становись!» — громко скомандовал я, надеясь вернуть их к реальности. «Вы — воины, солдаты империи!» «А значит, ваши задачи выше вашего страха! Делаем выводы, собираемся и работаем! Кто не справляется, не переживайте! Мы все люди, а не чурбаны бездушные, но помните! Здесь, на поле боя, вы сейчас нужны не себе, а своим товарищам и тем, кто находится у нас за спинами!» Речь, хотя и не слишком ободряющая, ну, не мастак я говорить, сделала свое дело. Курсанты начали организованно собирать оставшиеся припасы. Вскоре из их рядов слышались обычные разговоры и редкие шутки, которые помогали сгладить напряжение. Андрей, собрав боеприпасы и оружие в кучу, подошел ко мне. «Как будем распределять, командир? Тут всего хватит, но нужны четкие указания. Половину патронов на пулеметы. Я впервые назвал так картечницы, но мой друг меня прекрасно понял. Остальное распределить между всеми поровну». Он кивнул и вернулся к делу. Среди прочих находок было и кое-что особенное. Новенький бинокль выглядел как только что со склада. Я взял его в руки и, не удержавшись, улыбнулся. Вот уж подарок судьбы, а то как незрячий был. Мы продолжали работать, разделяя все собранное, а трофеи стали не просто оружием, но символом нашей решимости, нашей пусть маленькой, но победы. Мы могли быть всего лишь курсантами, но теперь, в тени настоящей войны, мы учились быть настоящими солдатами. Я стоял, опираясь на свою винтовку, и смотрел в сторону горизонта, туда, где, казалось, за чертой видимости скрывались новые колонны врага. Уничтоженный нами эскадрон был всего лишь разведкой боем, первыми щупальцами огромной машины вторжения. Вскоре здесь будет не просто кавалерия, сюда придет пехота, артиллерия, и все это смертоносное месиво накроет окрестности, не оставив камня на камне. Их сапоги впечатают в грязь все, что встретят на пути — землю, деревья, людей. Где-то на краю сознания мелькнула трусливая мысль, предательски шептавшая: «Мы уже сделали достаточно. Мы сражались, уничтожили эскадрон, дали людям время. Разве этого мало? Пора уходить, пока не поздно, пока у нас есть шанс выжить». Я тяжело вздохнул, опустил взгляд и медленно обернулся. Передо мной раскинулся городок, мирный, тихий, с узкими улочками, с маленькими домами, из которых уже тянулись люди. Беженцы, женщины с детьми, старики, кое-кто с небольшими телегами, нагруженными вещами. Они уходили вглубь страны, оставляя позади все, что им было дорого. Этот взгляд был для меня холодным душем. Как я мог даже на миг допустить мысль о бегстве, зная, что за моей спиной эти люди? Каждый из них надеялся, что мы удержим врага, что дадим им время уйти. Они не знали, насколько малая кучка бойцов их прикрывает, но если мы уйдем, они даже не успеют осознать, что погибли. Так что, если понадобится, я буду стоять здесь насмерть. В отличие от других, я все же душой русский. А русский дух, он такой. Так что, как говорится, нас отсюда не подвинуть. Я сжал зубы, стиснул кулак так, что ногти вонзились в ладонь. Трусливая мыслишка растаяла без следа, как утренний туман под жарким солнцем. «Мы останемся». Пробормотал я себе под нос, но, подняв голову, увидел, что Андрей и Саймон уже стояли рядом, внимательно слушая. «Ты ведь об этом думаешь, да?» Андрей улыбнулся, глядя на меня. «Что бы ты ни решил, мы останемся с тобой». «Я вообще-то хотел сбежать». Попытался пошутить я, но в голосе прозвучала нервозность. Саймон хмыкнул. «Тогда плохие новости. Мы с Андреем сбегать не собирались. Значит, тебе придется придумать другой план, командир». Я усмехнулся, глядя на друзей. Их легкие попытки разрядить обстановку помогли. В конце концов, нам оставалось только одно — держаться. «Хорошо», — сказал я, выпрямляясь и пристально глядя на них. «Мы остаемся. До тех пор, пока последний ребенок, последний старик, последняя телега не окажутся за пределами опасности. Потом...» Я ненадолго замолчал. «Потом будет видно. Война, как говорится, план покажет». Мои слова не требовали обсуждения. Каждый из них знал, что мы не просто защищаем какой-то клочок земли, мы даем людям шанс на жизнь. И этот шанс стоил того, чтобы остаться здесь, даже если отступать придется только мертвыми. Я уже собирался отправить нескольких ребят в город, чтобы собрать хоть какие-нибудь инструменты для обустройства оборонительных позиций, когда от крайнего дома выехала бричка. Она выглядела так, словно на полном ходу пересекла весь город. Колеса покрыты пылью, а сам экипаж слегка перекошен. Поводьями ловко управлял возница, а рядом сидел пухлый мужчина в добротном костюме, хотя тот уже успел измяться и покрыться пятнами пота. Бричка остановилась около нас, и мужчина, что-то энергично втолковывая вознице, спрыгнул на землю. Его фигура и легкость, с которой он двигался, явно не сочетались. Круглый, лысый, с румяным лицом, он был похож на колобка, который вот-вот начнет рассказывать, от кого он сбежал. В другое время я бы, наверное, не удержался от смеха, но сейчас обстановка явно не располагала к шуткам. Он огляделся, наткнулся взглядом на окровавленные тела колдарийских кавалеристов, которые наши ребята еще не успели убрать с дороги, и тут же отвел глаза. На его лице мелькнуло отвращение и, кажется, страх. Но он быстро взял себя в руки, шагнул ко мне и представился. «Ханс Штольц, бургомистр этого города. Я прибыл узнать, какая вам необходима помощь». Ну, я удивился. Обычно такие чиновники первыми оказываются во главе колонн беженцев, спасая свои жизни и имущество. Этот же, несмотря на явный дискомфорт, подошел прямо к месту недавнего боя. Говорил он твердо, но выдал его взгляд. Глаза постоянно блуждали вокруг, только не там, где лежали тела убитых. «Вы, стало быть, старше здесь?» Продолжил он, кивая на винтовку у меня за спиной и на группу курсантов, которые неподалеку делили между собой трофеи. «Старший». Подтвердил я, выпрямляясь. «Вам что-нибудь нужно?» — спросил он. «Могу ли я чем-то помочь?» Взгляд бургомистра, хоть и старательно отворачивавшегося от неприятных сцен, выдавал искреннее желание сделать что-то полезное. Я оценил его храбрость. Быть в этой ситуации, еще и рядом с такими бойцами, как мы, явно не входило в его обязанности. «Нужны лопаты, много лопат», — ответил я, указав в сторону поля. «Нужно оборудовать оборонительные позиции. Люди нам тоже не помешают. Добровольцы, если есть. Пусть сами решают. А еще, если сможете, передайте по телеграфу о том, что здесь произошло. Командование должно быть проинформировано». Бургомистр кивнул, вытер пот со лба и пробормотал. «Телеграф? К сожалению, связь пропала утром. Думаю, линия повреждена». «Значит, это не случайность. Сказал я больше себе, чем ему. Ладно, можете идти, господин Штольц. Чем быстрее доставите лопаты и людей, тем лучше. И отправьте известие о всем произошедшем здесь с посыльным. Думаю, это на сегодняшний день самый надежный способ связи». «Все сделаю», — коротко ответил он, спешно повернулся и залез обратно в бричку. Я проводил его взглядом. «Ну, смелый мужик», — подумал я. Не каждый бы в такой момент рискнул сунуться на передовую, да и не каждый стал бы добровольно заниматься тем, что, по сути, уже можно считать обреченной попыткой. Его пример невольно заставил и меня, и парней собраться. Бричка, запылив колесами, исчезла за поворотом. Теперь оставалось только ждать. Примерно через час из городка показалась довольно внушительная толпа. В основном это были мужчины, вооруженные лопатами, кирками и носилками, а кое-у-кого за спиной торчали стволы охотничьих ружей. Во главе этой необычной колонны, все на той же бричке, восседал бургомистр, который с неподдельной серьезностью отдавал указания. Когда они подошли ближе, я заметил усталость на их лицах, но и что-то большее — решимость. Видимо, слова Штольца и грядущие угрозы сделали свое дело. Я шагнул вперед, остановил бричку и кивнул. «Спасибо вам за это, господа. Сейчас каждый из нас — важная часть общего дела». Бургомистр спрыгнул с брички и, дыша тяжело, как человек, не привыкший к таким нагрузкам, бодро отрапортовал. «Лопаты, кирки, носилки — все, что могли найти. Даже оружие кое-какие прихватили, хотя патронов к ним немного. Скажите, где и что копать?» Я провел их вдоль рубежа, объясняя, где нужно рыть траншеи, где оборудовать блиндажи, и указал места для пулеметных гнезд. «Для картечниц», — начал я, — «оборудуем позиции на флангах. Если успеем, сделаем что-то вроде перекрытий траншеи бревнами в нескольких местах». Работа закипела. Кто-то резво копал траншеи, кто-то пилил бревны и утаптывал землю для укрытий. Тем временем бургомистр, проявляя свою хозяйственность, организовал доставку еды. Нас хорошо накормили горячей похлебкой с мясом, а к ней добавили вкусные пироги. Поначалу парням кусок в горло не лез, особенно тем, кто еще недавно собирал трофеи с поля боя. Но вскоре горячая еда, ароматный запах и простая необходимость утолить голод сделали свое дело. За столами слышался даже смех. Нервный, но все же признак того, что ребята немного пришли в себя. Пока мы ели, я расспросил бургомистра о ситуации в округе. Его рассказ подтвердил, что позиция для обороны выбрана удачно. Мы стояли на небольшой возвышенности, с левой стороны текла река с заболоченными берегами, а справа начинался густой лес. Колдарицам оставалось лишь атаковать в лоб, и это давало нам шанс задержать их здесь подольше. «Вы выбрали хорошее место для обороны», — заметил бургомистр, наливая себе кружку чая. «Нас этому учили», — отмахнулся я, уже мысленно составляя план. Быстро перекусив, я отозвал Андрея, Саймона и еще несколько толковых ребят. Они должны были стать расчетами пулеметов. Мы приступили к изучению картечниц, вспоминая все, что учили на теоретических занятиях. В реальном бою до этого дня нам стрелять из них не приходилось. Проверив состояние пулеметов и магазинов, я распределил бойцов по расчетам. Ребята тут же взялись за снаряжение магазинов патронами. Обходя позиции, я отдал распоряжение подготовить для пулеметов запасные рубежи. Правда, перемещение этих бандур оказалось задачей не из легких, весили они внушительно. Видимо, я слишком громко озвучил свое недовольство, потому что один из мужчин, копавший неподалеку, выпрямился, отер лоб и сказал: «Господин командир, не беспокойтесь, многие из нас останутся здесь с вами. Нечто мы пустим ворога в свои дома. Вы нам оружие дайте, а уж мы не подведем. А пушки ваш, ежели надо, мы и на руках перетащим». Я посмотрел на него, отмечая в его голосе твердость и решимость. Остальные мужчины вокруг закивали, поддерживая его слова. «Хорошо», — ответил я после короткой паузы. «Оружие будет. Но помните, главное — слушать команды и не рваться геройствовать. Работать будем вместе». «Ну, так и сделаем, командир», — с легким акцентом прогудел тот же мужчина и, коротко кивнув, вернулся к своей работе. Мы едва успели. Солнце уже обосновалось в зените, когда на горизонте показалась колонна неприятельской пехоты. Далекие силуэты двигались четким строем, их флаги лениво трепетали на слабом ветру. «Хоть пожрать дали, гады!» — буркнул Саймон, запихивая в рот последний кусок пирога и запивая его молоком из жестяной кружки. Его лицо было испачкано в грязи и копоти, но он даже не подумал об этом, лишь подтянул ремень винтовки и побежал к своему пулемету. Я внимательно вглядывался в приближающегося врага через бинокль. Колонна замедлила ход, а группа вражеских офицеров верхом на лошадях выехала вперед. Они остановились чуть поодаль на небольшой возвышенности и подняли свои бинокли, изучая наше расположение. «Ну, разглядывайте, гады», — подумал я. Но из головы не шла мысль, что оставленные на поле боя тела кавалеристов — весьма красноречивое послание. «Все по местам!» — крикнул я, поворачиваясь к своим людям. «Без приказа не стрелять!» Офицеры что-то обсуждали между собой, указывая в нашу сторону. Потом колонна начала разворачиваться в боевой порядок. Солдаты заняли линию с четкой дисциплиной, словно на парад. Я бросил взгляд на своих. В траншеях и за укрытиями собрались разные люди. Курсанты, городские мужчины с охотничьими ружьями, даже несколько женщин, упорно отказывавшихся уходить с позиций. На лицах была смесь страха и решимости. «Андрей!» — крикнул я, не отрываясь от бинокля. «Проверь расчеты картечниц! Мы им сейчас устроим фейерверк!» «Есть, командир!» Андрей быстро скрылся за ближайшим бруствером. «Похоже, они к нам не в гости с пирогами пришли», — хмыкнул Саймон на своей позиции, поглаживая картечницу. «Ну и ладно, невелика потеря». «Саймон, тише!» Одернул я его, но голос мой прозвучал скорее мягко, чем строго. Мы все чувствовали напряжение. В бинокль я видел, как пехота Калдарии медленно движется вперед, шаг за шагом сокращая дистанцию. Их офицеры явно осторожничали, видя перед собой своих убитых кавалеристов. «Ну что, готовы?» — тихо спросил я, поднимая руку в воздух. Мои бойцы молча кивнули. На этой линии фронта не было места для слов. Впереди была только борьба. «Господин Вайс, укажите мне место на позиции!» Передо мной стоял бургомистр, все тот же колобок в охотничьем костюме с винтовкой в руках. «Какого?» Я чуть не выругался вслух, но сдержался, понимая, что зло сейчас не поможет. «Господин бургомистр, ваше место там!» Я указал рукой в сторону городка. «Ваша обязанность — обеспечить эвакуацию мирных жителей. И чем быстрее вы это сделаете, тем нам будет проще. Вы все поняли? Исполнять!» Бургомистр вытянулся, как кадет перед строгим инструктором, щелкнул каблуками и громко ответил. «Слушать, господин командир!» Он лихо козырнул, развернулся на месте и понесся в сторону города, смешно вскидывая ноги. Я едва удержался от улыбки. Его неуклюжая решимость была одновременно и забавной, и вызывающей уважение. Судя по тому, что брички под ним не было, он уже успел передать ее кому-то из беженцев. «Надеюсь, хоть часть приказа он выполнит», — пробормотал я себе под нос, возвращаясь к биноклю. Вдали пехота противника продолжала перестраиваться, как заведенный механизм, равномерно и методично. «Ну, поторопись, колобок», — подумал я, оглядывая позицию. «Нам тут еще работать и работать». Я перевел взгляд на поле. Примерно батальон пехоты, плотно выстроившись в несколько шеренг, ощетинившись штыками, шагал к нам с мрачным упорством. Их колонна напоминала живую стену, медленно и неотвратимо движущуюся вперед. Я невольно усмехнулся. Хорошо воевать с такими самоуверенными идиотами, которые понятия не имеют, что значит попасть под перекрестный пулеметный огонь. В голове всплыли когда-то прочитанные строки. «На каждый вопрос есть четкий ответ. У нас есть Максим, у них его нет». Тем временем противник подходил все ближе. В бинокль я видел напряженные лица солдат, крепко сжавших ружья с примкнутыми штыками. Они двигались размеренно, точно заведенные часы, еще не зная, что идут на смерть. Я поднял руку, подавая сигнал. В воздухе повисло напряжение, готовое взорваться в любой момент. «Еще несколько шагов, еще чуть ближе. Огонь!» Команда прозвучала четко и громко. В тот же миг загремел залп. Курсанты стреляли метко, разом охватив огнем передние ряды противника. А с фланга вступили в дело наши пулеметы. Их рев был безжалостным, глухим и тяжелым, как гром. Саймон, захватив рукояти своего зверя, улыбался дико и азартно, разнося ряды колдарийцев в клочья. Андрей рядом сосредоточенно менял магазины. Его лицо было каменным. На поле началась настоящая мясорубка. Шеренги врагов осыпались, как травинки под косой. Тела падали одно за другим, заполняя землю кровавой мозаикой. Несколько минут, и все было кончено. Те, кто остались позади, замерли, осознавая весь ужас. Никто из батальона не подошел ближе к нашим позициям. Слишком плотная была бойня, слишком внезапная. «Прекратить огонь!» — скомандовал я. Пулеметы замолкли, и на несколько секунд все стихло, оставляя только эхо выстрелов, гулкое и жуткое. «Вот это их скосило!» — тихо произнес кто-то. «Не расслабляться!» — рявкнул я, обрывая чью-то фразу. «Курсанты и ополченцы, вперед! Собрать оружие, боеприпасы и все полезное! И смотрите внимательно! Если кто-то из этих остался жив, тащите сюда!» Люди засуетились. Они двигались быстро, но с видимой осторожностью, время от времени отводя взгляд от поля, усеянного изувеченными телами. Несмотря на победу, глаза у многих были потухшими, лица мрачными. Для большинства местных это было первое настоящее сражение. Я остался стоять на своем месте, наблюдая за процессом. В голове билось только одно. Они еще вернутся. Это был лишь первый удар. Совершенно неожиданно ко мне привели колдарийского офицера, который, как оказалось, остался живым и почти невредимым. Его нашли, когда он пытался спрятаться среди трупов своих солдат, притворяясь мертвым. Однако в какой-то момент он пошевелился, и это его выдало. Колдариец, будучи схваченным, яростно плевался и шипел, выкрикивая что-то гневное на своем языке. Он был зол и одновременно напуган, но старательно скрывал последний факт за стеной бравады. К счастью, в свое время я изучил колдарийский, и когда первый порыв ярости офицера слегка улегся, начал задавать ему вопросы. «Кто командует вашим наступлением? Сколько вас? Где остальные силы?» — спросил я, намеренно сохраняя твердую интонацию. В ответ я услышал лишь потоки ругательств. Колдариец называл нас варварами, дикарями и унтерменшами, с презрением глядя в мою сторону. Тот самый крепкий мужчина, с которым я говорил перед боем, неожиданно шагнул вперед. Его темные глаза вспыхнули, и он, не говоря ни слова, отвесил офицеру звонкий подзатыльник, от которого тут чуть не свалился. «Слушай сюда, ты петух драный!» — сказал он на идеальном колдарийском, чем вызвал у меня легкое удивление. Мужик достал из-за голенища сапога внушительный нож и начал лениво вертеть его в руке, так что на солнце сверкало лезвие. «Если не будешь отвечать на вопрос нашего командира, я тебя лично свяжу, как поросенка, причем медленно!» Колдариец замер. Глаза его расширились, и видно было, как из нахального вояки улетучивается все его мужество. Я еле удержался от усмешки. Ну, как же быстро меняются люди, когда их ставят перед реальной угрозой? «Спрашивайте», — проговорил он тихо, слегка дрожащим голосом. Я, стараясь не терять времени, начал допрашивать офицера. Сначала он отвечал нехотя, выдав только самое очевидное. Но после пары пугающих движений ножом его язык развязался окончательно. Он рассказал все, что знал — численность их сил, цели наступления, слухи о дополнительных отрядах. Даже упомянул, что сам не слишком уверен в успехе этой кампании, но при этом настоятельно предлагал мне сдаться лично ему и этим спасти свою жизнь. Когда вся информация была получена, я махнул рукой. «Увести!» Коротко бросил я. Крепкий мужчина толкнул офицера в спину, направляя его к окраине. Прежде чем уйти, он обернулся и бросил на меня вопросительный взгляд. Я слегка прикрыл глаза и выразительно провел большим пальцем по горлу. «Все ясно, господин командир», — кивнул он с пониманием и повел пленного дальше. Вскоре мужчина вернулся один. Его лицо оставалось спокойным, как будто ничего особенного не произошло. «Все в порядке, господин командир», — коротко сообщил он и вернулся к работе, не дожидаясь дальнейших распоряжений. Информация, полученная из допроса колдарийского офицера, была удручающей. На нас надвигался целый пехотный корпус, усиленный артиллерией. От одной этой мысли у меня сжалось горло. «Артиллерия» — это была совсем другая песня. Эти орудия могли за несколько минут превратить наши окопы в месиво из грязи и обломков, смешать нас с землей, а потом пехота, ощетинившаяся штыками, добьет тех, кто каким-то чудом уцелеет. Я стоял на позиции, пытаясь найти хоть какой-то выход из сложившейся ситуации. Спешить назад уже было поздно. За нашими спинами все еще находились беженцы, не успевшие уйти далеко вглубь империи. Оставаться здесь означало почти наверняка погибнуть, но оставить этих людей без защиты я себе позволить не мог. Тем временем вдали показалась очередная группа всадников. Я прищурился и поднял бинокль, чтобы лучше рассмотреть их. «Черт!» — пробормотал я, опуская оптику. «Похоже, командир колдарийского полка отправил разведку. Они явно хотят узнать, куда подевались их кавалерийские эскадроны и батальон пехоты». Всадники двигались быстро и уверенно. «Ну и что будем делать?» — пробормотал Саймон, остановившись рядом и нервно крутя в руках патрон. «Всем молчать и без команды не стрелять!» — отдал я приказ, не отрываясь от бинокля. Всадники приближались. Они держались компактной группой, явно готовясь в случае чего развернуться и дать отпор. Но они все еще не догадывались, что их ждет. Мои пальцы крепко сжали бинокль. Оставалось только дождаться, когда разведка подойдет достаточно близко. Солнце медленно опускалось за разрушенную крышу местного собора, погружая городок в тусклый свет заката. Улицы и дома, которыми еще совсем недавно гордился этот город, теперь были охвачены пламенем. Огонь поедал их, оставляя лишь обугленные стены и иссушенные деревья. Отравленный воздух был наполнен запахом дыма и гари. Вдоль дороги валялись трупы, тела как наших, так и колдарицев, покрытые пылью и грязью. Все выглядело как после апокалипсиса. Небо было затянуто облаками дыма, а мир вокруг казался чуждым и мертвым. Мы отбили уже 8 атак. Все стало подобно лунному ландшафту. Здесь воронки от снарядов, там искорёженные обломки зданий, а вокруг нас мертвое пространство, залитое кровью и прахом. Один из пулеметов был уничтожен прямым попаданием снаряда, унесшим жизнь всего расчета. У второго пулемета, где находились Андрей и Саймон, снаряд разрушил станину. Стрелять из него мы кое-как еще могли, но перемещаться и сменить позиции было уже невозможно. Местность была перемешана, повсюду валялись остатки тех, кто еще несколько часов назад сражался с нами. Я оглядел свои позиции. В строю живых оставалось всего 26 курсантов, почти все были ранены. Из ополченцев, бывших на этом рубеже, уцелело еще человек 20, это не густо. Я чувствовал, как сила, которой мы располагали, таяла с каждым часом. Тем более, что наутро, видимо, ожидалась новая атака, более жестокая и решительная. «Это конец, да?» — тихо спросил Саймон, присев рядом и оглядывая поврежденную станину пулемета. «Похоже на то, дружище. Но, знаешь, не важно, когда умирать. Важно, как и за что умирать». «Если за правое дело, то и помирать не страшно», — ответил я, зная, что мы вряд ли сможем утром продержаться долго. Никто не возразил, но взгляд каждого был полон усталости, страха и ощущения близкой неизбежности. В лицо мне светил редкий луч закатного солнца. Он с трудом пробивался через дым и не согревал. Я распорядился выставить охранение и дал команду на отбой. Не знаю, спал ли кто этой ночью. Лично я не мог найти себе места. Вся ночь была наполнена тревогой. Я лежал в окопе, смотрел на звездное небо, которое, несмотря на все ужасы, оставалось неприкосновенным и безмолвным. Я думал о том, как мало мы знали о своих врагах и как мало мы могли изменить в лице такой чудовищной угрозы. Зачем мы здесь, если даже не можем выбраться, не можем победить? Почему нас, а не других? Почему всегда так? Звезды сверкали ярко, несмотря на все. Они как будто наблюдали за нами, мертвыми, обреченными, но все же пытающимися сопротивляться. Как можно верить в победу, когда ты уже знаешь, что впереди смерть? Как можно не сдаться? Я поднял голову и смотрел в небо, будто пытаясь выговориться перед этим бескрайним темным океаном, который всегда был там, несмотря ни на что. На мгновение мне стало легко. Я хотел встать, идти, побеждать, но каждый мой шаг тянул меня обратно. Бежать, чтобы не сражаться или стоять до конца. Все смешивалось в голове, но решение уже было внутри. Не хочу, чтобы это было напрасно. Даже если не выдержим, мы хотя бы отстояли этих людей. Может быть, это и есть наша победа. «Ты еще не спишь?» — спросил меня Андрей, который неожиданно оказался рядом. «Нет, просто думаю», — ответил я, не отрывая взгляда от звезд. «О чем?» «О том, что все это не зря. Возможно, мы все погибнем, но кто-то выживет. И это будет стоить того». Андрей кивнул, понимая, о чем я говорю. «Мы все знали, что для нас утро — это не просто новый день. Это шанс провести свой последний бой непобежденными. Да, «Будем держаться до конца», — сказал он, и я увидел в его глазах то же самое, что и у меня. Невыразимую решимость. Так мы и пролежали всю ночь в ожидании того, что принесет новый день, с мыслями, что не хватит нам ни сил, ни времени. Рассвет пришел вместе с густым туманом, который, словно обескураженный всем, что происходило за ночь, медленно полз вдоль речушки, скрывая от глаз разрушенные дома и обгорелые останки. Он стелился по земле, как страшный сон, и, похоже, сам боялся того, что люди совершили за эти жестокие часы, поэтому поспешил раствориться под первым утренним светом. С каждым мгновением туман отступал, уступая место свету, который беспокойно пробивался через пустые окна и дымящиеся обломки. Это было утро, которое, несомненно, должно было стать решающим. Из-за горизонта, скрытого дымом, чувствовалось движение в стане врага. Слышались отголоски команд, строгие и резкие, которые вырывались из-за густых деревьев. Не знаю почему, но колдарицы решили атаковать нас пехотой, без артиллерийской поддержки, как накануне. Может быть, они израсходовали все снаряды, а может, артиллерия была переброшена на другой участок, более важный для них. А может, просто посчитали, что мы удрали со своих позиций под покровом ночи. В любом случае, они подошли с солидным подкреплением. Вот и утро. Шепотом сказал Саймон, подойдя ко мне и внимательно следя за горизонтом, где уже начали вырисовываться силуэты врагов. «Нам предстоит тяжелая работа, господа», — ответил я, ощущая, как сердце начинает биться быстрее, но я не мог позволить себе паники. «Мы здесь, мы стоим, и нужно, чтобы они об этом не забыли». Я оглядел своих товарищей. Мы все были в таком состоянии, что будто бы забыли, что такое отдых. Тело болело, но это было вторично. Все были сконцентрированы на одном, на том, чтобы выжить и не дать врагу пройти. Кто-то покусывал сорванную травинку. Кто-то раскладывал перед собой патроны, проверяя их количество и состояние. Несколько курсантов нервно протирали свои винтовки, размышляя, достаточно ли их стволы чисты, чтобы выдержать еще одну атаку врага. «Патроны есть, ножи есть», — пробормотал один из ополченцев, осматривая свои боеприпасы. «Будем стрелять до последнего! Надо будет резать этих тварей, пойдем!» Смешанное ощущение тревоги и решимости накрывало всех нас. Мы уже не были теми людьми, которые только начали этот бой. Мы стали частью этой земли, частью тех, кто готов защищать ее до последнего. Слыша приближающиеся шаги, я повернулся к своим ребятам. «Помните, они идут без артиллерии, но с подкреплениями. Мы не должны дать им ни шанса. Пусть они подходят поближе, и тогда...» Я поднял палец к небу, где уже показывались первые лучи. «Начнем!» И они начали. Вражеская пехота, плотно выстроенная, с угрожающе сверкающими примкнутыми штыками впереди, двигалась в нашем направлении. Они не ждали такого сопротивления, как вчера. Мечтая занять наши позиции на передовой, они шли с твердой решимостью, уверенной в победе, но не знали, что нас не сломите, что мы будем стоять до последнего. Раздался первый залп. Он прорезал воздух, как гром. Наш оставшийся пулемет начал свою работу смертоносными очередями, скашивая ряды противника. Враг дрогнул и побежал. «Не останавливаться! Стреляем без передышки!» Я выкрикнул приказ. Мы отбили одну атаку, но я видел, как на той стороне появляются новые подкрепления. Нас ждала вторая волна. «Держись, ребята!» — проговорил Саймон, и его голос был тверже, чем я ожидал. Он не скрывал усталости, но в его глазах горел огонь. «Готовимся к следующей атаке!» — крикнул я. «Ни шагу назад!» Колдарийцы строились в боевые порядки. Их ряды сгущались, как плотная туча, и словно огромная волна они начали двигаться в нашу сторону. Глядя на их приближающуюся армаду, я подумал, да, их больше, и у них патронов больше, чем у нас, но мы выстояли. Мы дали им понять, что не сдадимся, что этот городок был и будет нашим. Враг все приближался, их шаги звучали, как зловещий грохот, и казалось, что земля под нами дрожит от поступи их сапог. Каждый раз, когда я смотрел на них, я видел, как их строй сгущается, как приближаются безжалостные стальные штыки, готовые прорваться через нашу оборону. Дышать становилось тяжело, воздух, наполненный напряжением, казался еще более плотным. В голове мелькала мысль: «Вот и все это, конец, мы стоим, но мы не можем сдержать их». В этот момент, когда страх накрыл меня, раздался уже знакомый всем свист. Мы невольно вжались в землю, словно в ожидании разрывов снарядов. Я закрыл глаза, но снаряды все равно находили свою цель. Пронзительный свист в ушах, затем резкий грохот, и земля под нами вздрогнула. Разрывы на этот раз встали среди плотных рядов врага. Я поднял голову. И перед глазами было то, чего я никогда не забуду. Облака пыли, дыма и гари, рассекаемые острыми вспышками разрывов снарядов. Вражеские ряды начали рушиться, и хотя мы все еще находились под огнем, я вдруг почувствовал, как сердце бьется быстрее. По земле прошел гул, и он не был отдаленным. Он нарастал, как отголоски землетрясения, и этот гул все приближался и приближался откуда-то сзади. «Вижу их!» — крикнул Андрей, лежащий рядом. Он толкнул меня в бок и указал рукой в сторону городка. Я повернул голову, увидел, как со стороны городка, скрытого в облаках дыма и пыли, действительно приближалась наша кавалерия. Они были как вихрь, лошади мчались, поднимая пыли, всадники, сжимая в руках пики и клинки, рвались навстречу врагу. Грозовая туча! Они действительно были как гроза, готовая разразиться в любой момент. Сверкнув, как молния, кавалерия приближалась все быстрее. Лошади, хрипя и вздымая копытом, мчались по полю, преследуя удирающего врага, и мы чувствовали, как напряжение, что держало нас все это время, вдруг спадает. Мы выжили. Мы выстояли. Мы продержались, хоть и ценой больших потерь.